Речь Раисы Семенны произвела впечатление. Все загудели. Ревкин постучал карандашом по графину. «Раиса Семенна, безусловно, права», — сказал Ревкин. «Похоже, что в школе, где преподавал Шевчук, сложилась крайне неприглядная обстановка. Видимо, руководство школы утратило всякую бдительность. И нас это не может не беспокоить. Ведь именно школа призвана воспитывать нашу смену. Именно в школе закладывается нравственный фундамент нового человека. И мы не можем относиться безразлично к тому, кто закладывает этот фундамент. И мы к этому в ближайшее время вернемся. А пока, товарищи, не будем отвлекаться и покончим с этим делом. Итак, есть предложение подтвердить исключение из партии. Другие мнения есть? Нет? Голосуем. Голосуют только члены бюро. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет? Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой? Шевчук молчал, вцепившись в сукно и глядя прямо перед собой. «Шевчук, я вам говорю!» — повысил голос Ревкин. «Положите билет на стол!» Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пепельницами и чернильными приборами. «Товарищ Шевчук!» — закричал Ревкин. «Вы что делаете? Остановитесь!» Но на лице Шевчука появилось отрешенное и злобное выражение. Он продолжал пятиться, одновременно все более клонясь назад, а на губах его розоватыми пузырями вскипела пена. Кто-то вскочил на ноги, кто-то, сидевший на другой стороне стола, ухватился за скатерть, пытаясь ее удержать. Скатерть треснула, упал графин, зазвенело стекло. И вдруг Шевчук с клоком сукна в руках, не подгибая колен, ровно как столб, опрокинулся навзничь. Громко хрустнул затылок. Члены бюро повскакали на ноги и, вытянув шеи, смотрели на распростертое жалкое тело. Шевчук лежал, держа перед собой двумя руками клок сукна и буденовку, словно торговал ими. «Кто-нибудь из медиков есть среди нас?» — растерянно спросил Ревкин. «Раиса Семеновна». Раиса Семеновна наклонилась над телом, и стоявшим сзади стали видны ее толстые ляжки, туго обтянутые резинками голубых трикотажных ритуз. «Пульса нет», — сказала Раиса Семеновна, с трудом разгибаясь.